Глава 7. Применяем эмпатическую конфронтацию. Побеждающая стратегия межличностной эффективности. Если бы мы могли прочитать тайную историю наших врагов, мы бы нашли в жизни каждого человека достаточно печали и страданий, чтобы разоружить любую враждебность. Генри Уотсворт Лонгфелло. Вы можете быть убеждены в том, что ваш нарцисс не относится к категории опасных. Когда он играет роль отвратительного мистера Хайда, вы можете чувствовать, что находитесь рядом с врагом. Приводимые в действие схемы вызывают у вас головокружение, потерю дара речи или ощущение себя на виселице. Кажется, что эти люди способны вытягивать из комнаты кислород. Когда вы злитесь или чувствуете, что с вас хватит, то как будто надеваете защитную от нарцисса броню. А может, это только кажется? Но долго злиться — это утомительно. Не успеете оглянуться, как эмоциональный всплеск приведет к уязвимости и бессилию. Поэтому вы уступаете нападкам нарцисса и ждете, когда он наконец вернется к своему восхитительно очаровательному и щедрому режиму. По крайней мере, вы надеетесь на это. Однако теперь, когда вы стали осознаннее и приобрели новые навыки общения, сценарий не должен быть таким. Вы можете оставаться более твердыми и непоколебимыми в центре бури. Вам не нужно поступаться своими ценностями и цельностью перед требованиями нарцисса. В конечном итоге у вас есть права, обоснованные потребности и собственные желания. Вы заслуживаете того, чтобы за это постоять. Но чтобы развить свою межличностную эффективность и достичь более ценных результатов, вам потребуется нечто большее, чем просто здравый ум и настроенная внутренняя мудрость. Вам нужно понять, кто такой этот нарцисс. Вам нужно больше, чем просто осведомленность в вопросах истории его жизни, внутреннем мире. Иными словами, вам нужно чувствовать, на что похоже его переживание этого мира. Это все равно, что ощущать его ум внутри вашего. Что-то, что вы можете не захотеть делать с опасным нарциссом. Это не чтение мыслей, это эмпатия. Прежде чем вы продолжите читать, одно важное замечание. Этот подход не работает в отношении тех, кто заставляет вас чувствовать себя небезопасно или подвергает насилию. В этом случае необходим совершенно иной протокол, зачастую требующий стратегии выхода и планов по обеспечению безопасности. Если ваш нарцисс жесток, прибегает к насилию или каким-либо образом угрожает вашей безопасности, пожалуйста, немедленно обратитесь за помощью. Разграничение между эмпатией и состраданием. Как только речь заходит о термине «эмпатия», кажется, имеет место существенная путаница. Многие люди заменяют его словом «сострадание». И то, и другое может встретиться в контексте страданий или радости другого человека. Но эти понятия довольно сильно отличаются друг от друга и некоторым образом являются актуальными в любом обсуждении нарциссизма. Многие клиенты оказываются захваченными врасплох, когда я поддерживаю использование эмпатии при столкновении с нарциссом. Они неправильно понимают, что я имею в виду. Они полагают, что я прошу их почувствовать жалость к этому грубому обидчику, который снова и снова мучил их. Поэтому давайте уделим внимание разнице между понятиями эмпатия и сострадание. Эмпатия — это способность по-настоящему понимать переживания другого человека. Эмоционально, ментально, иногда даже физически. Это не означает, что вы обязательно соглашаетесь, оправдываете или поддерживаете чувства и поведение другого человека. В состоянии эмпатии вы переживаете мысли, чувства и ощущения другого человека, пропускаете через себя. Это все равно, что ощущать переживания человека как свои собственные. Вы полностью сонастроены. Вот пример. Дорогая подруга и коллега приходит на работу расстроенная, с заметной дрожью. Она переходит к описанию аварии, в которую чуть было не попала по дороге на работу. Она все еще видит перед глазами, как на нее несется грузовик, и ту долю секунды, в которую она повернула руль к обочине, избегая столкновения. Потом она описывает, как остановилась, чтобы помочь другому автомобилисту, оказавшемуся не столь удачливым и получившим сильный удар. Она заливается слезами, рассказывая о возможном развитии этой ситуации, если бы, и как ей повезло остаться в живых. Нервно смеясь, она говорит: «Подумать только, так радоваться быть здесь на работе в понедельник утром». Вы говорите, что тоже очень рады, что она в порядке, и можете лишь представить, насколько ужасно это должно было быть. Вы представляете само событие, когда она описывает его. Вы удерживаете сценарий в голове наравне со всеми этими «что, если». Вы чувствуете, как ваше тело сжимается, когда она описывает ревущий звук сигнала автомобиля и удар грузовика, врезающегося в другую машину всего в нескольких футах от того места, где она остановилась. Вы чувствуете, как у вас учащается пульс при мысли о телефонном звонке, извещающем о том, что ваша подруга получила серьезные травмы или погибла. Вы даже можете вспомнить переживания подобного случая в вашей жизни. Она говорит, что с ней все будет хорошо, и ей нужно лишь немного времени, чтобы перевести дух и сделать себе кофе. Вы тем временем чувствуете облегчение, поднимающееся и в вас тоже. Вы понимаете его. Это эмпатия. В то время как сострадание требует подобного эмпатического осознания или понимания, оно идет дальше. Сострадание – это излучаемое желание утешить, успокоить и облегчить боль и страдания другого человека. Оно коренится в глубоком чувстве эмпатического ощущения. В нем вы четко уловили отклик на переживания другого человека, которые следуют за сочувствием, то есть печалью в ответ на ваши эмпатические ощущения к беде другого человека. Сострадание – это склонность двигаться за пределы эмпатии к боли другого человека. Сострадание – это потребность проявить доброту, смягчить чужую боль, принести облегчение или исцеление. Возвращаясь к предыдущему примеру, с состраданием вы бы обняли свою подругу, чтобы успокоить ее, и сказали бы что-то вроде: «Пожалуйста, позволь мне приготовить для тебя кофе. Почему бы тебе просто не освежиться, а потом немного посидеть наедине с собой? Я тебя прикрою. И дай мне знать, могу ли я сделать что-то еще, даже если тебе нужно просто поговорить». С состраданием сложно выйти из ситуации и не желать, не представлять себе, не реализовывать какой-то план или действие, направленное на облегчение. Нарциссы редко обнажают свою уязвимость. Когда дело доходит до эмпатии и сострадания в ваших отношениях, этот вызов может быть довольно пугающим. Тем не менее, способность испытывать эмпатию и даже, возможно, сострадание по отношению к этому создающему и испытывающему трудности человеку – всего лишь навык. Он нужен вам для достижения более качественных результатов во взаимодействиях и надежды на улучшение отношений. Ощущение, что тебя чувствуют. Здоровое превращение ребенка во взрослого зависит от родителя или опекуна, обеспечивающего сонастроенную эмоциональную связь, иными словами, эмпатию. Когда ребенок заглядывает в глаза своего родителя в поисках успокоения или одобрения, родитель осознанно отражает понимание его опыта, будь то радость, страх, замешательство или печаль. Родитель принимает и признает законность чувств или потребности ребенка. Он помогает ему понять, что происходит с ним. «Конечно, малыш, я знаю, очень страшно видеть монстров на стене твоей спальни, и ты не хочешь быть там с ними один. Пойдем и посмотрим. Возможно, это всего лишь глупые тени, танцующие в свете луны, которые снова пробрались внутрь. Неудовлетворение потребности в сонастроенной связи может привести к болезненным ярлыкам «слабый», «глупый» или «нелюбимый» и самозащитным жизненным шаблонам, таким как отдаленность, избегание или тирания. Ребенок ощущает, что его не поняли, не видят, он ничего не значит, одинок или даже испытывает чувство стыда из-за своего неудовлетворенного желания связи. Ощущение, что другие понимают вас, в высшей степени недооцененная человеческая потребность. Она очень важна для воспитания эмпатической осознанности и жизненно необходима для здорового, эмоционального и межличностного развития. Ключевой аспект нарциссизма – это попытка чувствовать себя видимым, но дезадаптивным образом. В отсутствие ощущения понятости нарциссы ищут одобрения, в первую очередь в отношении их результатов. Они борются за особые права в качестве доказательства своего успеха и неординарности. Они также предпринимают попытки поддерживать абсолютный контроль и требовать эмоциональной автономии, получая ощущение силы от того, что они ни в ком не нуждаются. К их подавленному, но очень сильному желанию быть понятыми, заметными, любимыми и принятыми, добавляется глубокий колодец стыда. Их неудовлетворенная потребность сонастроенной эмоциональной связи и неразвитого понимания собственной истории лишает их доступа к переживаниям эмпатии по отношению к другим людям. Вместо подстраивания под других, нарцисс охвачен отвлекающим его поиском одобрения. «Как я справляюсь?» Я ей действительно нравлюсь. Думаю, что я отлично справился с этим. Пожалуй, я произвел на него впечатление. Интересно, им нравится то, что я только что сказал? Ой-ой, кажется, у меня неприятности. Я им покажу. Этот фокус с единственной мыслью «все обо мне» мешает нарциссу по-настоящему вступать во взаимоотношения, в гораздо меньшей степени переживая и выражая эмпатию. Он оставляет людей, с которыми взаимодействует, с чувством одиночества, пустоты и разочарования. Однако, за исключением людей, страдающих заболеваниями головного мозга, почти все люди обладают способностью к эмпатии. Взращивание эмпатии у нарцисса – задача, требующая усилий, но решаемая. Для этого необходима качественная профессиональная помощь эксперта, который понимает нарциссизм и обладает компетенциями, позволяющими ему работать с этой группой людей. К сожалению, обычно бывает трудно убедить нарциссов пойти на терапию. Для этого нужен рычаг, обозначение ощутимых последствий, потеря кого-то или чего-то важного и приведение этих последствий в действие, если нарциссы не обратятся за помощью. Как уже говорилось ранее, эмпатия не обязательно подразумевает согласие с другими или оправдание их действий. Она просто требует понимания. С этой целью мы ментально и эмоционально вызываем в воображении внутренний образ, историю или телесные ощущения, которые позволяют нам представить себе или почувствовать переживания или намерения других людей. Мы эмоционально, ментально и физически погружаемся в то, что видим и слышим. Это может быть персонаж в фильме, стоящий перед нами любимый человек или, вероятно, даже человек в зеркале. Это освобождает нас от груза напрасно присвоенных нами ответственности, чувства вины, отравляющей злости, стыда и беспомощности. Мы должны иметь доступ к нашей уязвимой стороне, чтобы воспринимать боль или радость другого человека. Это часто является тупиковой ситуацией для нарцисса. Эмпатия также порождает ясность и большое осознание того, что реально освобождая нас от искаженных восприятий, навязанных нам фильтрами наших схем. Это открывает двери к эмоциональному освобождению от предубеждений и ненужной самозащиты, и расчищает путь к личной трансформации. Состояние знания, эмоциональной и ментальной чувствительности дает столь необходимый баланс, когда вы имеете дело с нарциссом. Его стиль поведения и выстраивание отношений так и провоцирует вас на то, чтобы вернуться к старым схемам убеждений и чувств. Эти схемы могут заставить вас усомниться в том, кем вы являетесь, в вашей ценности и, возможно, даже в способности быть в отношениях. У вас может не хватать решимости выражать свои мнения из-за чувства стыда, недотягивания, ведь ваши идеи не настолько смелые и умные, как его. Эмпатия позволяет вам глубоко понять, кто такой нарцисс и почему он такой. Это идеальное противоядие, придающее вам силу в отстаивании своей позиции, в изложении на него ответственности и непринятии на себя ответственности за его проблемы. Самое замечательное, вы можете взаимодействовать с ним без груза изматывающей злости, защитного поведения или подчинения. Вы понимаете его. Вы можете даже переживать за него, можете сказать ему об этом, не сдаваясь и не отрекаясь от своих прав. Со временем ваша эмпатия, ощущение, что вы чувствуете страдания нарцисса, может даже углубиться до уровня сострадания. Это происходит не всегда и, конечно, зависит от того, насколько изранено ваше сердце, вынося жестокие и суровые штормы нарциссизма. Если ущерб не слишком велик, вы можете обнаружить, что хотите помочь, утешить, принять или даже простить. Иногда это совершенно правильно, и это даже может оказаться необходимым до тех пор, пока это не нарушает ваших базовых прав и потребностей. Краткий взгляд на науку эмпатии. В 80-х-90-х ученые-нейробиологи обнаружили удивительный тип нейронов, которые активируются, как и в случае, когда мы выполняем некое действие, например, берем в руки чашку или вилку, или даже смеемся или хмуримся, так и когда мы наблюдаем, как кто-то другой выполняет то же самое действие. Это похоже на реакцию мозга на наше собственное отражение в зеркале. Поэтому эти клетки мозга называются зеркальными нейронами. Недавние исследования в области нейробиологии, заключающиеся в функциональном магнитном резонансном сканировании образов, касались шаблонов, использующих эмпатию. Они показали, что контекст и индивидуальные особенности, включая биологию, личные черты и эмоциональные состояния, играют роль в понимании того, в какой степени отдельный человек может получать доступ к эмпатическому осознанию. Очевидно, реакции связи и настройки, просоциальные отклики, иногда затмеваются мотивацией жажды мести или наказания, особенно при ощущении чувства несправедливости или намеренного причинения вреда. О чем нам это говорит в отношении нарцисса? Вероятно, потребность защититься как стена отгораживает от болезненных, беспокоящих его эмоций. Особенно это касается тех эмоций, которые заставляют его чувствовать себя неудовлетворяющим ваши потребности. Когда вы со слезами на глазах говорите о своей боли и одиночестве, его раздражение, схемы и закрытое эмоциональное состояние по сути действуют как маска на глазах. Неспособный видеть и ощущать ваши чувства, он отделен от ощущения собственной уязвимости. Вместо этого он мгновенно переключается в самодовольный режим злобных вздохов и пренебрежительных резких ответов. Он даже может начать мстить в ответ, ведь вы заставили его почувствовать себя виноватым. История Дона и Сью. Дон только что узнал от своей сводной сестры, что его отец при смерти. Тяжелые отношения с требовательным, не сказавшим ни слова любви, вечно недовольным человеком, подходит к концу. Жена Дона Сью наблюдает за тем, как муж что-то фыркает в телефон, выглядит раздраженным и закатывает глаза даже в тот момент, когда сестра выражает свои соболезнования и сочувствует ему. На протяжении долгих лет Сью замечала холодность Дона всякий раз, когда кто-либо, включая ее саму, проявлял заботу или беспокойство о нем. Раньше она чувствовала раздражение, и иногда ее обижала холодность Дона. Но она пришла к осознанию. Это проблема Дона, а не ее. Он сам должен освободиться от фантазии, как его отец приходит в себя и говорит о своей любви и гордости по отношению к нему. В этот момент Дон совершает отчаянные усилия не чувствовать невыносимую боль от этого. Сью знает, что Дон не сможет признаться себе в этой фантазии или принять реальность своей потери без помощи профессионала. Для него это слишком постыдно — нуждаться в своем отце или, по сути дела, в ком бы то ни было. Сью видит выражение его лица, слышит презрительное ворчание и узнает знакомую модель поведения. Она также с эмпатией ощущает резонанс с собственными чувствами, вспоминая те нечастые моменты из своего детства, когда отец приходил домой поздно вечером, мертвецки пьяный. Она вспоминает, как он залетал в ее комнату, подходил к ней и ругал за какие-то мелкие или воображаемые проступки. Ее мать в соседней спальне тихо ждала своей очереди. Когда ей устроят выговор за актуальный на тот момент несовершенство. Не имея никого, кто мог бы ее защитить, Сью приходилось быть сильной, сдерживая ужас и обжигающие слезы, когда она слышала, как отец орет и швыряет вещи в соседней комнате. Как только все стихало, старшая сестра Сью на цыпочках входила в ее комнату и напоминала, что нужно просто сидеть тихо и быть хорошей девочкой. Она говорила, что не надо беспокоиться. Завтра взойдет солнце. Сью помнит свое внутреннее хмыканье, когда сестра выходила из комнаты. Кому какое дело? Ничто никогда не изменится. Нет, нет, подожди. Я буду лучше стараться. Буду. Я обещаю. Личный опыт Сью довольно сильно отличался от опыта Дона. Но именно поэтому создавал резонанс, который позволял Сью взглянуть на лицо мужа и понять его желание оттолкнуть в сторону любые проявления страха и обиды, скрытые глубоко внутри. Его тон, поза, жесты и выражение лица сообщали ей на уровне чувственного понимания о его непоколебимом ощущении ловушки. Она хотела утешить Дона, но знала, что он будет сопротивляться, и не принимала это на свой счет. Сью проделала большую работу над собой. Она пришла к осознанию того, что эмоциональный выброс не является признаком глупости, чрезмерной сентиментальности или невежества, как об этом часто говорил Дон, когда она выражала свои чувства, страхи и уязвимость. Сью также преуспела в том, чтобы заставить Дона перестать произносить вслух такие неуважительные замечания. Проявив мужество, терпение и эмпатию, она помогла ему увидеть истоки его поведения за все эти годы жизни с требовательным и не дающим поддержки отцом. Она также демонстративно прекращала общение всякий раз, когда Дон навешивал на нее обесценивающие ярлыки. Тем не менее, он продолжал эксцентрично выражать свое неудовольствие в невербальной форме. Теперь Сью понимала, что это не имеет к ней отношения, и могла связать эмоции Дона с собственными болезненными воспоминаниями из детства. Она на самом деле видела в его способах выражения пользу. Эти эмоции показывали, что Дон борется. Как всегда, он попытался спрятать свою борьбу за непроницаемыми защитными стенами. Дон предпочел держаться подальше от любого самоанализа или терапии. Он оставался узником своих воспоминаний и послушным слугой своего метода совладания. Он проявлял жесткость, независимость и добросовестность, пытаясь скрыть все неприятные эмоции. Тем не менее, желание Дона спрятать свои эмоции было подобно попытке успокоить ребенка, едва начавшего ходить и требующего внимания, когда вы говорите по телефону. Вздрагивая и плача, Этот ребенок будет безутешно рыдать, пока вы не обратите на него внимания. Как родитель, вы имеете несколько вариантов. Можете попытаться силой заставить его замолчать при помощи запугивания и угроз. Это может дать результат через несколько попыток. К сожалению, следствием этого будет ребенок, погружающийся в потухшее состояние отказа от борьбы и пытающийся спрятать свою боль. В качестве альтернативы вы можете усадить ребенка к себе на колени, чтобы успокоить его, пока вы продолжаете свой разговор. Или же, если он действительно сильно страдает, можете повесить трубку и с любовью переключить внимание на него. Дон рано научился прятать свои чувства и успокаивать себя чем-то отвлекающим. Теперь, будучи взрослым, он прибегает к разного рода успокаивающим занятиям, таким как чрезмерная выпивка, проведение бесчетного количества часов в интернете, покупка слишком большого количества электроники и технических устройств, все в попытке заглушить надоедливые эмоции и заставить их капитулировать. Сью проявляет сильную эмпатию к реакциям и ответам Дона, хотя они ей не нравятся. Она не считает их полезными для взаимоотношений. На самом деле, это поведение причиняет вред их близости и сексуальной жизни. Дону не хватает эмпатии не только по отношению к Сью, но и по отношению к самому себе. Из-за этого его разрушительные и обособленные привычки совладания глубоко врезаются в манеру поведения. Стены, которые он возводит, заставляют Сью чувствовать себя все более и более отчужденно. Ей сложно почувствовать влечение, когда он игриво предлагает ей сексуальную интермедию. Конечно, Дон чувствует себя изолированно, когда Сью отвергает его попытки сблизиться. Он закатывает глаза, ворчит и отворачивается, повторяя и углубляя этот сценарий. Эту ситуацию невозможно разрешить до тех пор, пока Дон не разовьет эмпатию. Он должен почувствовать, какое влияние оказывает на Сью его отдаленность, и понять, как одиноко она чувствует себя. Нехватка осознанности с его стороны не означает, что Сью мало и плохо старается. Бесчетное количество раз она пыталась сказать Дону, что чувствует себя изолированно и одиноко, и просто не может переключиться на возбужденный и спонтанный сексуальный режим в отсутствие эмоциональной близости, любви и игривости. Ей необходимо знать его и чувствовать, что он знает ее. Отзеркаливание другого человека. Совместные переживания людей — это потенциал для мудрости, а мудрость указывает путь к свободе от ложных убеждений, отвлечений и оборонительного поведения. Как только наше ментальное видение проясняется, мы ощущаем силу и борьбу, которые переживают другие. Когда эта ясность и сопутствующая ей эмпатия возникают в отношениях, люди становятся зеркалами друг для друга. Мы все прекрасно себя чувствуем, когда точная репрезентация нас самих отражается и хранится в уме и сердце значимого для нас человека, даже когда наши точки зрения расходятся. Мы все хотим чувствовать, что нас понимают, не осуждают, не игнорируют, принижают такими, какие мы есть, и в том, как мы ощущаем и откликаемся на этот мир, даже если иногда это может казаться глупым. Так выстраивается довольно сильное основание для противостояния тяжелым и болезненным триггерам, с которыми мы всегда сталкиваемся в наших самых важных отношениях. Например, представьте, что может случиться, если Дон намекает на секс, а Сью отвечает: «Прости, но в данный момент это мне не интересно. Я знаю, что это тебя расстраивает, но мне сложно достичь возбуждения в ситуации, когда я так долго ощущала себя одинокой. Когда ты остаешься заключенным в собственном мире, я чувствую себя совершенно изолированной и оторванной от тебя. Мне бы хотелось ощущать себя более включенной. Когда я не имею ни малейшего понимания о том, как ты себя чувствуешь или «что ты думаешь», мне становится очень одиноко. Вероятный результат – Дон будет слышать это через защитный фильтр, как «ты задница», которая думает только о себе, и полный неудачник в отношениях. Но что, если вместо этого он смог бы почувствовать борьбу с Ю и обойти отвлекающие его затронутые чувства неадекватности и беспомощности? Это открыло бы двери для иного ответа. «Сью, я знаю, я все понял. Когда я погружен в себя и держу дистанцию, ты из-за этого ощущаешь себя одинокой. Из-за этого тебе трудно чувствовать сексуальную близость ко мне. Я знаю, что тебе по-настоящему важно, чтобы я делился своими эмоциями и проявлял больший интерес к тебе. Я знаю, что мы по-разному ведем себя в ситуациях, когда расстроены. Это плохо сказывается на тебе и на наших отношениях, когда я отгораживаюсь. Я могу не всегда это понимать, но чувствую эту борьбу в тебе. Я знаю, сколько боли ты и так перенесла из-за отца, который должен был поддерживать тебя. Я знаю, вы, вероятно, думаете, да-да, все так. Мой нарцисс никогда бы так не ответил. На самом деле вы, скорее всего, правы. Это крайне маловероятно без помощи профессионала или значительного рычага, который бы переключил внимание нарцисса. Он столкнется с последствиями, если не предпримет искреннего усилия разобраться с этим вопросом. К сожалению, даже с помощью профессионала подобная трансформация может быть невозможна. Слишком часто отношения нарциссов заканчиваются разрушениями, которые просто невозможно восстановить. Но если еще теплится надежда, и нарцисс решается на терапию и самоанализ, вы можете задаваться вопросом, как выразить свою признательность и в то же время поддерживать рычаг, необходимый для того, чтобы он не вышел из терапии раньше времени. Решение в том, чтобы найти сбалансированный подход, при котором вы празднуете небольшие победы осознанности вашего нарцисса. Вы можете сказать ему что-то вроде: «Я вижу, что ты прилагаешь усилия для проявления учтивости по отношению к моим чувствам и мнениям. Приведите конкретный пример. Я ценю это и чувствую, что стало ближе к тебе. Но я не уверена, как делиться этим с тобой так, чтобы это не звучало, будто все хорошо. Я не хочу игнорировать то, что ты делаешь, но и не хочу создавать впечатление, будто все отлично. Мне нужно знать, что ты можешь понять мою дилемму». У него под кожей. Держитесь. Наступает время реального испытания. Многие из моих клиентов, имеющие дело с нарциссами, слышали, как я говорила: «Вы должны зажечь факел и освещать путь, чтобы изменения произошли. Для принятия этого необходимо расширить свою эмпатию». Однако я также утверждаю, что им не следует нести этот факел бесконечно. Нарцисс должен отвечать взаимностью и быть восприимчивым. На протяжении всего пути вы должны тщательно анализировать и оценивать прогресс и решать, когда хватит, значит хватит. Вы всегда имеете право передумать и сделать другой выбор. Я знаю, это трудновыполнимая задача. Но подумайте об этом. Если нарцисс — это кто-то, кто играет важную роль в вашей жизни, может быть, стоит попытаться все наладить? Или убедиться в том, что вы сделали все, что могли, прежде чем разорвать отношения? Вы внимательно изучили биографии и автобиографии вашей эмоциональной библиотеки, а не художественную литературу, написанную вашими схемами. Теперь вы можете лучше понять как нарцисса, так и самих себя и оставаться рассудительными. Поставить себя на место нарцисса означает попытаться ощутить и на самом деле почувствовать его внутренний мир. Особые техники могут помочь вам это сделать. Например, когда нарцисс начинает грубо с вами обращаться, вы можете мысленно представить этого стоящего перед вами взрослого человека с лицом одинокого, недолюбленного маленького мальчика. Постарайтесь представить себе его переживания. Ощущение боли, стыда, стремление защититься, его одиночество и эмоциональную пустоту. Вообразите невозможные, но неизбежные условия, которые ему приходилось выполнять, чтобы получить внимание, любовь и одобрение. Вероятно, иногда непонятным образом смешанные с посланием, что он лучший, величайший и идеальный мальчик в мире. Вы собираете свою эмпатию и обнимаете того мальчика, осознанно ощущать которого для мужчины, стоящего перед вами, невыносимо. Эта блестящая стратегия была подарком от моего дорогого друга, доктора Джеффри Янга, в тот момент, когда я училась каким-то ограниченным способом использовать метод репарентинга в работе с клиентами, имеющими проблему нарциссизма. Примечание. Репарентинг – метод в психотерапии, когда терапевт как бы замещает одного из родителей пациента. Используется для работы с проблемами, возникшими в детстве из-за отношений с родителями. Конец примечания. Когда репарентинг используется в работе с нарциссом, акцент делается на том, чтобы напитать одинокого и лишенного любви внутреннего ребенка. И это делается с заботой и под руководством. Ограниченный репарентинг включает эмпатию и установление границ, переживания, которых нарцисс не имел, будучи ребенком. Также это предполагает моделирование способов, при помощи которых он может питать эту часть себя и заботиться о ней. Это исцеляет разрушительные схемы и позволяет бережно хранить внутреннего ребенка в памяти. Вы обнаружите, что найти эмпатию и, возможно, даже сострадание по отношению к внутреннему ребенку нарцисса – это чрезвычайно полезный инструмент для удерживания киля в равновесии, когда нарцисс начинает раскачивать лодку. Постарайтесь поймать и четко зафиксировать кадр, изображающий этого уязвимого ребенка, в то время как взрослый, находящийся перед вами, снова беспечно распыляется. Вы поймете, что его драму приводит в движение потребность избегать чувства того маленького мальчика, который скрывается за сценой, уязвимость, которую он считает жалкой и неадекватной. Вы можете взглянуть и ощутить, что этот ребенок просто напуган, ему грустно, он лишен внимания, даже если в чем-то он также был избалован. В лирическом стихотворении Уильяма Вордсворта «Ликует сердце» есть прекрасная строчка, в которой он говорит: «Ребенок — отец человека». Вероятно, речь идет о голосе внутреннего ребенка, управляющего разумом взрослого человека так же, как схема или устаревшая модель жизни. В отсутствие различающей осознанности взрослый нарцисс пользуется подсказками внутреннего ребенка. Ребенка с большой коллекцией болезненных ранних переживаний. Они преследуют его межличностные отношения здесь и сейчас. Вот полезный совет. Постарайтесь раздобыть детскую фотографию нарцисса. Это поможет в развитии эмпатии или сострадания. Также хорошо иметь собственную детскую фотографию, чтобы напоминать о той уязвимой части вашей личности, которая тоже нуждается в сострадании и заботе. Некоторые мои клиенты ламинируют свои фотографии и держат их под рукой, чтобы использовать как визуальную подсказку во время этой фазы изменений. Держите нарцисса на крючке. Заполнение вашего внутреннего резервуара эмпатией и состраданием не означает, что вы даете спуск нарциссу, когда он ведет себя недостойно. Использование вашего понимания и эмоциональной щедрости является необходимым. Но в равной степени необходимо призывать нарцисса к ответственности, когда он действует унизительно, эгоистично, контролирует или ведет себя просто низко. По сути дела, вам нужно нацеливаться на конфронтацию с позиции эмпатии. Следующие 5 ситуаций проиллюстрируют, как использовать эмпатическую конфронтацию с вашим нарциссом. Вы можете поменять роль нарцисса на друга, супруга, босса, коллегу, брата, сестру или другого члена семьи в зависимости от вашей ситуации. Каждый сценарий фокусируется на различных навыках для достижения более удовлетворительного и подлинного результата. Разграничение между виной и ответственностью. Установление границ. Установление правил взаимности. Стимулирование оптимальной осознанности, предлагая позитивную обратную связь. Интегрирование вашего оптимального инструмента – голой правды. Разграничение между виной и ответственностью. Ваш муж Стивен опаздывает на 20 минут, чтобы забрать вас с вокзала. Не поздоровавшись, ничего не объясняя и не извиняясь, он начинает орать, что никогда больше на это не согласится. «Говорю тебе, Шэрон, даже не начинай. Мне пришлось оставить своих компаньонов в сельском клубе, где я вдобавок ко всему забыл еще и телефон. Пробираться через жуткие пробки. Теперь я еще вынужден лицезреть твою кислую мину. Кому это надо?» Вы бьете его по голове своей сумочкой, выпрыгиваете из машины и возвращаетесь в поезд, чтобы больше никогда с ним не встречаться. Ладно, вытащили эту фантазию из своей головы. Давайте перейдем к более продуктивной стратегии. Вы выдерживаете небольшую паузу, давая Стивену шанс услышать эго своей омерзительности, как оно отскакивает от окон машины, в то время как вы собираетесь с духом. Вы напоминаете себе, что это не имеет к вам отношения. Стивен снова взялся за свое. Вы мельком смотрите на него, просто чтобы уловить проблеск потерянного маленького мальчика под его злой и хмурой маской. Вы делаете легкий вдох, включаете эмпатию и говорите: «Я понимаю, как тебе важно защитить себя от неловкой ситуации с твоими компаньонами и от страха подвести меня. Верно, я была раздражена и также немного обеспокоена. Я уверена, что тебе было досадно не иметь возможности позвонить мне. Понимаю, ты ожидаешь, что я буду злиться за твое опоздание, потому что я не всегда умело выражаю разочарование. Я забочусь обо всех твоих чувствах, даже о раздражении из-за проблем с пробками. Но мне трудно испытывать по отношению к тебе какую-то нежность, когда ты так критикуешь и враждебно ко мне настроен. Я нуждаюсь в том, чтобы ты с большим уважением говорил о моих чувствах, равно как и о своих. На этой ноте, так как у тебя была возможность успокоиться, я бы была признательна, если бы ты извинился». Минутная пауза, кажется, вызывает какие-то мысли. Возможно, вы замечаете здравое выражение на его лице. Но через мгновение оно исчезает, и он говорит: «Ой, ну пожалуйста, не подкатывай ко мне опять с этим психотрепом о моих чувствах. Я злюсь, потому что знал, что это случится. Я также знал, что ты будешь беситься, если я не соглашусь тебя забрать. Вот и все. Не сваливай на меня вину. Мне сегодня и так досталось выше крыши». Фантазия о том, как вы бьете его по голове, снова с вами. Я знаю, это трудная работа. Тем не менее, вы терпеливо оставляете ответственность за ним еще раз, не обвиняя. «Смотри, Стивен, я ценю то, что ты согласился выручить меня сегодня. Я не виню тебя за те вещи, которые были вне твоего контроля, когда ты пытался приехать сюда вовремя. Это не твоя вина, что ты чувствуешь себя расстроенным. Однако это твоя ответственность понять, как выразить эти чувства, не обвиняя и не унижая меня. Поступать иначе просто неприемлемо. Это поведение причиняет мне боль и вредит нашему браку». Он снова затихает, затем медленно кивает. Затишье среди грозы? Он продолжает вести машину и тихонько бормочет: «Да, хорошо». Что же, это начало. В этой сцене вы сохраняете равновесие, находясь в защищенном от действия схем укрытии вашего спокойного и мудро разграничивающего образа мышления. Вы взяли под контроль триггер, который раньше заставил бы вас закипеть, чувствовать себя беспомощной и злой. Вы ощущаете какие-то рефлексы, вызванные схемами в вашей фантазии. Но ваше недавно приобретенное понимание проблем Стивена, любовь, которую вы все еще испытываете к нему, и ваша сострадательная защита собственных интересов позволили сгенерировать новый скрипт для этого взаимодействия. Вы ставите ответственность выше обвинений и призываете обратить внимание на законность ваших собственных потребностей. Вы также предлагаете понимание и щедрость этому застыженному маленькому мальчику, который хочет, чтобы его любили и ценили. В конечном итоге вы сделали выбор – работать над спасением своего брака в данный момент времени. И опять же повторюсь, это тяжелый труд. Хотя вы, вероятно, узнаете себя в подобных сценариях, вы можете предсказывать менее приятный исход. Вы можете не чувствовать себя полностью удовлетворенными завершением этого эпизода. И несмотря на то, что он может быть пока недостаточным, это начало. Помните, что привычки меняются с трудом, как для вас, так и для нарцисса. Мозг — это пластичный орган, но ему обычно требуется время, повторение и настойчивые усилия, чтобы создать изменения на длительное время. Для того, чтобы случилось изменение, вам нужно посмотреть, как долго вы вели машину на одной и той же передаче, не способные подняться по крутому подъему. Иногда вам приходится переключать передачу. Новые сценарии и способы общения сначала будут ощущаться как неестественные, но со временем они смогут превратиться в отточенный авторский текст, озвученный уверенным голосом. Сила присутствия в своем спокойном и центрированном состоянии сознания может заставить вас почувствовать, будто вы проснулись живыми, как сказал один клиент. Он смог почувствовать, как переживает то, что происходило в тот момент. В присутствии осознанности его не пугали искаженные записи его старых дезадаптивных пластинок. Установление границ. Когда ваша дочь еще совсем младенец, вам звонит босс и говорит, что ему нужно уехать из города по делам бизнеса. Это первый раз, когда вам приходится разлучиться со своей дочкой на ночь, и вас раздирают чувства вины и беспокойства. Ваш муж работает в ночную смену, и у вас не было достаточно времени, чтобы договориться с няней. Вы с неохотой соглашаетесь позволить свекрови позаботиться о малышке в ваше отсутствие. Но когда вы звоните домой, чтобы узнать, как дела, на вас набрасываются с тирадой из «должна», «следует» и «обязана» от вашей свекрови. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ваша свекровь на самом деле перетащила комод и прикроватную тумбочку из детской, потому что они не соответствовали практике фэн-шуй. Этот инцидент, хоть и весьма болезненный, мотивирует выстраивать границы с вашей нарциссичной свекровью, используя эмпатическую конфронтацию. Вы начинаете с того, что пытаетесь понять причины поведения в ее прошлом опыте. Потом вы возлагаете на нее ответственность за действия здесь и сейчас. Когда вы возвращаетесь домой, то говорите ей, как цените ее помощь, особенно с учетом того, что ей тоже пришлось в последнюю минуту поменять свои планы. Потом вы переходите к ее неприятному поведению. Я также ценю, как вам важно поддерживать определенные стандарты. Я восхищаюсь тем, что вы сделали в своем доме. Однако я была бы вам очень признательна, если бы вы не пытались навязывать их в нашем доме. Я также счастлива, что вы и малышка хорошо ладите. Но, пожалуйста, уважайте наше решение как родителей и хозяев этого дома, даже если вы с ними не согласны. Если вы в чем-то не уверены, пожалуйста, спрашивайте. Это поможет нам защитить наши отношения и не таить злобу. Вы можете подумать: вы что, смеетесь? Мой нарцисс просто проигнорировал бы меня, отчитал или начал Третью мировую войну, если бы я сказала нечто подобное. Однако, даже если она действительно ответит подобным образом, вы можете продолжать устанавливать границы, отвечая также со всей той эмпатией, которую сумеете найти. Если нарцисс игнорирует или высмеивает вас с унижением, вы можете призвать ее к ответу за это, сказав нечто вроде: «Я знаю, что вы не привыкли, чтобы люди с вами спорили, и я не стремлюсь устраивать с вами дебаты. Я просто с уважением даю вам знать, что этот вопрос не открыт для обсуждения. Мне жаль, если это вас расстраивает. Я этого не хотела». Если она перейдет к злости или агрессии, дайте понять, что вы не будете терпеть подобного обращения. Сохраняя спокойствие, просто скажите: «Этот разговор не может продолжаться, если вы будете говорить со мной подобным образом». Если она будет упорствовать, повесьте трубку или уйдите. По крайней мере, вы будете знать, что попытались улучшить отношения, постояв при этом за себя и распространив эмпатию на нарцисса. Конечно, если нарцисс, о котором идет речь, один из ваших родственников по мужу или жене, вам также потребуется поддержка вашего супруга. Вдвоем вам нужно объединиться для любых попыток установления границ. Установление правил взаимности. Субботний вечер. Ваш бойфренд Крис только что сообщил вам, что вы вдвоем будете ужинать в его любимом ресторане. Опять. Большую часть времени вы вели себя покорно и соглашались. Вы знаете, как критично он может относиться к качеству еды и сервиса. Ему нравится, чтобы к нему относились как к знаменитости, когда он входит именно в это заведение, где его всегда тепло приветствует менеджер и сразу же предлагает место. Вы, с другой стороны, часто стыдливо опускаете голову, когда проходите мимо тех, кто ждет, в то время как они пожирают вас недовольным взглядом. Но вы думали, что было бы здорово в этот вечер попробовать какое-нибудь новое место. Когда вы предлагаете эту идею, Крис уже хмурится с самого начала и обрывает вас, говоря: «Я не собираюсь быть подопытной крысой для какого-то новомодного местечка. Нам, скорее всего, придется ждать места, и кто знает, что там вообще за еда. Забудь». Он проходит мимо вас и объявляет, что вы должны быть готовы пойти на ужин по плану. Вы наблюдаете, как он исчезает за своей газетой. Вы берете пару секунд, чтобы увидеть, как перед вами возникает образ Криса в детстве, тот самый, который спрятан в вашем бумажнике, прямо рядом с вашим. Вы вдумчиво представляете в Крисе маленького парнишку, которому никогда не показывали, как делиться, играть по-честному, действовать с взаимностью. Мальчика, которого отец лишал мужественности, а мать душила своей заботой. Маленький Крис был очень растерян и чувствовал себя дискомфортно, когда речь заходила об отношениях и подстройке. Вы используете еще один короткий момент, чтобы вспомнить собственный образ из детства. Девочка, которая всегда боялась, что на нее накричат то за одно, то за другое. Она старалась как могла, чтобы всех умилостивить, избежать их разочарования и не испытывать чувства вины. Она не знала, что еще делать. Вы внутренне улыбаетесь маленькому Крису и маленькой себе, делаете большой успокаивающий вдох и говорите: «Крис, я думаю, нам нужно поговорить о том, что только что произошло. Я знаю, как сильно ты любишь ужинать в кафе «Ройл». Я понимаю, как много для тебя значит хорошее к тебе отношение. И когда ты ешь свое любимое блюдо, приготовленное именно так, как ты любишь, за исключением неприятных ощущений по поводу тех людей, которым приходится стоять в очереди, в то время как нам дают место, я тоже неплохо проводила там время вместе с тобой. Ты мог бы объяснить мне свои чувства, когда я предложила изменения. Мне неприятно, когда меня обрывают или игнорируют. Я просто прошу, чтобы мы попробовали что-то другое. Я согласна с тобой, что новое место может оказаться не идеальным выбором, сделанным в последнюю минуту. Но разве мы не можем быть чуть более авантюрными? вероятно, мы могли бы придумать другой план, который бы сработал для нас обоих. Что ты думаешь? Крис, который ни разу не посмотрел на вас до этого момента, выглядывает из-за своей газеты и несколько цинично говорит: «Если ты знаешь, как сильно я люблю наш обычный план, зачем мне нужно новое приключение?» Он возвращается к чтению. Не помедлив и секунды, вы отвечаете: «Крис, я была бы тебе очень признательна, если бы ты смотрел на меня, когда говоришь со мной, как это делаю я. Я бы хотела получать те же знаки внимания, которых ты ожидаешь от меня». Крис поднимает глаза, и вы продолжаете: «Благодарю. Я рада считаться с твоими желаниями и хотела бы того же самого от тебя. Это улица с двусторонним движением. Я всего лишь предлагаю компромисс, какую-то взаимность, когда речь заходит о том, как мы проводим совместное время. Чтобы эти отношения имели будущее, один человек должен слышать другого и считаться с чувствами, мнениями и желаниями. Иногда возникает ощущение, будто для каждого из нас существуют свои правила, и это неприемлемо». Без раздражения в голосе Крис отвечает: «Хорошо, я понял. Мы можем об этом поговорить. Но, пожалуйста, давай не в эти выходные. Я обещаю, что мы можем попробовать что-нибудь новое в следующий раз. Я просто чувствую, что не готов сделать это сегодня вечером». Вы благодарите его за то, что он вас услышал. Вне зависимости от того, понял он это или нет, вы настроены проконтролировать, чтобы он сдержал свое обещание. В этой сцене на самом деле нет извинения. Крис предлагает простое признание и дает обещание. Вы не уверены, на самом ли деле он это понял. Но он все же оставляет свой цинизм и отвечает уже другим тоном, удерживая контакт глазами. Акцент здесь на вашем предложении проявлять честность, взаимность и по очереди идти на уступки. Когда вы включаете быструю перемотку этой сцены вперед, мерилом его прогресса будет, сдержит ли он слово, не ворча на вас. Вы можете чуть позже напомнить, что важно учитывать и ваши потребности в отношениях. Возможно, вам придется выразить свое недовольство, если он не запомнит этого и вернется к своей автоматической эгоцентричной политике. Стимулирование оптимальной осознанности с помощью позитивной обратной связи. В процессе подготовки к ежегодному праздничному обеду в вашем доме вы отвечаете на звонок вашего нарциссичного брата Рика. Он звонит, чтобы пожелать вам хорошего праздника и сказать, что он немного задержится в связи с какими-то непредвиденными делами. Обычно он демонстрирует полное отсутствие хороших манер, когда опаздывает, либо не звонит вообще, либо звонит, чтобы сказать что-то вроде: «Слушай, я опаздываю. Я не знаю, почему тебе необходимо планировать обед в такое раннее время. Ты слишком раздражительна и нелепа, Сьюзен». Конец связи. Однако на этот раз он говорит: «Привет, Сьюзен. Я знаю, это может выглядеть как мое типичное поведение, и мне жаль задерживать обед для всех. Но из-за кое-каких непредвиденных проблем здесь, дома, я задержусь примерно на 20 минут. Мне что-нибудь привезти?» Вы сразу же думаете: «Ошиблись номером?» Но чуть погодя собираетесь и говорите: «Боже, спасибо, Рик. Я надеюсь, все в порядке. Я ценю, что ты позвонил, и была бы очень рада, если бы ты привез пару порционных ложек, пожалуйста. Спасибо, что спросил». Вы быстро понимаете, что это на самом деле впервые происходит в ваших отношениях с братом. Вы потратили годы на то, чтобы посеять в эти отношения честное общение и удобряли их эмпатической конфронтацией. И в итоге вы видите плоды своего труда. Вы продолжаете и говорите: «Знаешь, Рик, я тебе по-настоящему благодарна за твои попытки быть более уважительным по отношению ко мне. Я чувствую себя ближе к тебе. Спасибо еще раз». Он говорит: «Да, я стараюсь. В прошлом это было бы для нас настоящей проблемой. Спасибо, что заметила». Предлагать позитивную обратную связь когда это необходимо, настолько же важно, как и противостоять дурному поведению в ваших отношениях с нарциссом и с любым другим человеком в подобном вопросе. Да, Рик снова опаздывает. Возможно, у него по-прежнему есть проблемы с тайм-менеджментом, но он прилагает усилия, чтобы быть ответственным и учтивым в своих действиях. Вы долгое время вспахивали эту почву вместе, используя полный набор инструментов. Вы делали акцент на позитивном, в его стремлении быть внимательным, тактичным и добрым, чтобы показать, его любят, ему благодарны за участие. В этой сцене вы не преувеличили свою признательность и не использовали таких слов, как «чудесно», «великолепно», «прекрасно» и так далее. Вы не упоминали его экстраординарную работу, машину или словарный запас, как могло быть раньше, чтобы заполучить его внимание или просто не испортить настроение. Вы лишь предложили простое признание и благодарность за то, что он проявил сознательность и оказался довольно учтивым. Помните, чтобы нарцисс чувствовал себя комфортно, мог уловить включенность в отношения, он должен научиться тому, чего никогда не знал, будучи ребенком. Он прекрасен такой, какой есть, под толстым слоем глянца и блеска. Когда нежность, любовь и принятие приходят на смену мимолетной лести, он не будет чувствовать, что ему нужно что-то доказывать. Ему не придется поддерживать имидж главной роли на большой блестящей афише. Интегрирование ваших оптимальных инструментов. Сострадание и голые правды. Четверг. Вы приходите домой после очередного насыщенного дня презентаций и встреч с коллегами. Это была одна из самых трудных недель на работе за все время. Поприветствовав своего мужа Эда объятием, вы говорите, что вам очень хотелось бы провести какое-то время, занимаясь спортом, чтобы стряхнуть дневной стресс перед ужином. Он говорит: «Конечно, как хочешь». Но когда он это говорит, вы замечаете, как его лицо начинает искажаться, намекая на поднимающееся раздражение. Прежде чем вы успеваете поинтересоваться, он говорит: «Знаешь, Карен, меня тошнит от твоего эгоизма и от твоей дурацкой работы. Почему бы тебе просто не уволиться и не найти себе какое-нибудь другое занятие? С меня хватит этих поздних ужинов и твоей одержимости тренировками. Мне больше не нужно это дерьмо. У меня есть дела поважнее, чем сидеть здесь и ждать тебя. Есть люди, которые отдали бы все, что угодно, чтобы побыть со мной. Я что, похож на идиота?» Он смотрит на вас, не отводя взгляда. Вы ошарашены и думаете: опять он за свое. Знакомое ощущение жара поднимается в вашей груди, шея покрывается пятнами, а лицо становится красным. Вам хочется закричать в свою защиту, убежать в другую комнату или извиниться и сказать Эду, что он прав. Помните, драться, бежать или застыть. Но вместо этого вы делаете паузу, вдыхаете и отслеживаете свои эмоции, чтобы проверить, можете ли вы придать им твердость и серьезность, не поддаваясь одному из этих трех типичных реакций на угрозу. Если вы слишком расстроены, чтобы вступать в эмпатическую конфронтацию, подождите немного. Вам надо успокоиться и соединиться с настоящим моментом, прежде чем возвращаться к этой сцене. Я буду говорить о паузах далее в этой главе. Вернув достаточное самообладание, вы смотрите Эду в глаза, полностью осознавая маленького мальчика внутри него, который боролся со своими чувствами одиночества и недостойности. Вы собираете воспоминания о себе самой, маленькой девочке, которой было так трудно отстаивать свои права и доверять своим чувствам. Затем спокойным голосом вы говорите: «Знаешь, Эд, я не верю ни одному твоему слову. Нет, я не считаю, что ты лжешь. Просто я знаю тебя и знаю, как трудно тебе может быть сказать, что ты скучаешь по мне. Когда я занимаюсь чем-то другим, как на этой неделе, ты часто чувствуешь, будто не важен для меня. Я понимаю, как неприятно это должно быть. Но не нужно унижать меня или обвинять мою работу. Ты не даешь мне шанса позаботиться о тебе, когда говоришь со мной подобным образом. Когда ты злишься и начинаешь угрожать, это лишь заставляет меня чувствовать обиду и злость. Твои чувства многое значат для меня. Но ты уничтожаешь наш шанс расставить все по местам, когда не признаешь собственных чувств. Я бы хотела начать этот разговор сначала. А ты? Эд смотрит на вас с подозрением. Вы не убежали, не начали контратаку, не сдались. Это моментально его обезоруживает. Потом, когда его недоверие и дискомфорт слегка отступают, он говорит: «Не говори мне, что я чувствую. Я уже сказал тебе. И, кстати, я злюсь. Это правда, злюсь». Вы видите маленького мальчика внутри Эда, топающего ногой, скрестившего руки и тайно желающего, чтобы его мама или папа подошли, обняли его и избавили от боли. Вы ощущаете, как он цепляется за свои защитные доспехи. Тембр его голоса изменился. Хотя его слова подчеркивают тот самый гнев, кажется, он более заинтересован в вас, как бы предлагая вам подтвердить сказанное. Вы подходите к нему и отвечаете: «Послушай, Эд, я понимаю, что ты чувствуешь злость, но то, как ты это выражаешь, лишь отталкивает меня. Я не думаю, что ты на самом деле хочешь это сделать. Я думаю, ты хочешь, чтобы я услышала тебя, чтобы любила тебя. Я лишь прошу, чтобы ты взглянул на то, что стоит за этим гневом, и сказал о той боли, которую я ощущаю, стоя здесь, рядом с тобой». Вы тянетесь, чтобы взять его за руку. Он робко позволяет вам это сделать и говорит слегка жалобным, но более нежным голосом: «Послушай, Карен, я знаю, что у тебя была тяжелая неделя, но для меня это тоже трудно. Вот и все. Прости. Иди занимайся, я в порядке». Вы так довольны этим сдвигом. Вы достучались до него. Вы извлекли маленького мальчика из-под маски злого огнедышащего дракона. Вы окутали его уязвимость своим сознанием равно как и свою. Требуется колоссальное мужество, чтобы оказывать сопротивление дракону с одним единственным оружием, причем нетрадиционным — состраданием. Вы благодарите Эда за то, что выслушал вас и признал свои чувства. Предлагаете закончить тренировку раньше, чтобы вы провели чуть больше времени вместе сегодня вечером. Он принимает ваше предложение. Вы можете подумать, что это лишь другая форма потакания дурному поведению. Но никоим образом не наказание Эда и не гарантия того, что он должен улаживать последствия. Вы можете чувствовать, что никогда не смогли бы сказать ничего подобного и на самом деле вкладывать в слова этот смысл, когда нарцисс так бесчувственно с вами обращается. И у вас могут быть мысли вроде: «Кому надо мириться с этим? Просто оставь его». На самом деле, любое из этих мнений, и все они вместе могут быть верными. Иногда отношения с нарциссом настолько испорчены, что лучшее, что вы можете сделать для себя, это установить границы или выйти из отношений. Может оказаться и так, что вы кормили его щедрыми порциями эмпатической конфронтации и даже сострадания, но не видели никаких результатов. Или же вы можете быть так травмированы, что просто не обладаете достаточной силой или желанием, чтобы участвовать в этом процессе. Если это так, все в порядке. Нет единственно верного или неверного решения. Есть лишь ограниченное количество выборов с последствиями. Как только вы разовьете способность интегрировать внимательную осознанность вместе с защитой собственных разумных прав и потребностей, вы обнаружите, что подход с эмпатической конфронтацией часто приводит к более удовлетворительным результатам.